Глава 55. В горы. О, у тебя есть хорошие товары, дядя. Откуда они? Глаза ворона засияли, когда он увидел ящики, которые Марко выгружал ранее. Один из упомянутых ящиков был полон изумительных мраморных кусков мяса, он издавал слабый сладкий запах, впитывавшийся в его нос. Также был широкий выбор морепродуктов, овощей и фруктов. С первого же взгляда он понял, что это не тот обычный товар, который обычно был у Марка. Это не значит, что предыдущие акции Марка не были качественными, на самом деле причина, по которой он приходит сюда, именно из-за этого. Но те, что у него были сегодня, немного особенные. Ха-ха-ха, они ведь лучше, правда? Этот старик точно знает, откуда все это взялось, похвастался Марка. На самом деле, именно недавние сплетни позволили мне добиться этого. Сплетни? Ворон был заинтригован. А, я полагаю, ты не слышал? Да, очень хорошо. Марко сел и передал яблоко ворону и также жестом пригласил его сесть рядом с ним. Несколько дней назад моя жена сказала мне, что слышала какой-то звериный визг в далеких горах, недалеко отсюда. Очевидно, она слышала его, когда шла к одному из моих поставщиков. Конечно, ты не можешь ожидать, что я поверю в это сейчас, верно? Мы могли бы быть во внешней части королевства, но там есть рыцари, буквально гарнизон поблизости. Если здесь действительно есть звери, то они должны были уже разобраться с этим. Но, о чудо, она была не единственной, кто слышал эти звериные вопли. Многие люди начали говорить об этом, и слухи распространились как саранча, особенно здесь, на рынке, так как большинство разговорчивых людей идут сюда. Конечно, кто-то донес это до рыцарей, и они исследовали местность. И удивительно, что там действительно были какие-то звери. О, ворон удивленно поднял бровь, он никогда раньше не слышал этой истории. Они сказали, что это муравьи. Сначала я не поверил в это, поэтому я проверил это с моей женой, и черт возьми, они не лгали. Но эти муравьи необычные, они большие. Большие, я говорю, и подлые, очень подлые. В этот момент Марко был по-настоящему увлечен своей историей. Я видел, как рыцарь сражался с одним из них. У него была большая пасть, угрожающие большие клыки, способные извергать кислоту, способную разъедать сталь. Самые обычные, размером с обычную карету, но и по скорости ей не уступают. Рыцарь, который сражался с ним, даже не смог с ним справиться и вызвал подкрепление. Но, конечно, это была не единственная причина, по которой я там оказался. Конечно, я должен был увидеть их товар, понимаешь, и это мой друг, продукт, который я случайно встретил. Я предложил им сделку, и они с радостью согласились. Муравьиха, ворон задумался на мгновение, на его лице появилась понимающая улыбка, когда его любопытство было задето. Затем он прошептал слова: «Новая игровая площадка для меня, что ты сказал?» Марко слышал бормотание ворона, но оно было немного неразборчивым, поэтому он должен был спросить. «Ничего». Ворон улыбнулся и встал, а затем начал собирать припасы для их ежедневного потребления. «Я возьму эти, дядюшка». Марко засмеялся, увидев огромное количество еды, которое собрал ворон, что составляло добрых 50% от всех его запасов. Он на мгновение вспомнил, как ворон сделал это в первый раз, и вспомнил, что некоторое время после этого не мог говорить. Теперь он мог просто отшутиться, так как привык к этому. Марко также дал ему скидку, так как он покупал оптом, ему не нужно было этого делать, но это был знак доброй воли от поставщика к потребителю. Марко уже видел ворона как своего покровителя, и поэтому он сделал это. Конечно же, ворон не скажет нет. Когда ворон рассчитался с Марко, то положил припасы в свое пространственное кольцо и попрощался со стариком. «Срань господня, братан!» Вернувшись в каменный дом, ворон и его команда сидят за столом, наслаждаясь недавними покупками ворона. Внезапно воскликнул Паул и чуть не расплакался. «Это так вкусно!» Он еще раз воскликнул, но на этот раз с полным ртом. Остальные согласились с его словами, но, в отличие от него, они просто молча поглощали пищу перед ними. Мальчики уже давно не пользовались посудой и набивали себе рты голыми руками. Девушки же были немного более утонченными, они использовали посуду, чтобы также непрерывно поглощать пищу. Человек, у которого здесь, вероятно, меньше всего аппетита, это Анна. Так как она могла только съесть, по крайней мере, 5 порций пищи, и она делала это медленно. После еды громкие отрыжки ребят эхом разнеслись по комнате, не вызвав у них никаких угрызений совести. «Отличные продукты, Ави. Где ты их взял?» спросила Эллин сразу после еды. «Ах, это от того же парня, у которого я обычно получаю еду. Видимо, появились какие-то редкие экземпляры из ниоткуда, прямо за горами, не слишком далеко от рынка. Там появились некоторые муравьи, армия убила некоторых, и он купил тушу, а остальное, думаю, вы должны сами додумать», — объяснил ворон, держа в руке стакан с водой. «Муравьи, ты хочешь сказать, что мы только что ели муравьев?» — воскликнула Эллин, что заставило остальных тоже посмотреть на ворона. «Ага», — ворон сказал без всякого энтузиазма, — «они хороши, верно?» «Честно говоря, да», — Эллин растерянно вздохнула. Ей было трудно смириться с тем фактом, что ворон только что накормил их муравьями, но она уже переваривала это, и это было действительно неплохо наряду с кулинарными навыками ворона, так что говорить особо ни о чем. «Погоди, погоди, погоди», — вмешалась Анна. «Ты сказал, появились муравьи, армия их убила. Зачем армии понадобилось убивать муравьев? Потому что это необычные муравьи. Их королева, вероятно, пробудила родословную лорда муравья, я точно не уверен, и поэтому должен увидеть это сам, чтобы подтвердить это», — ответил ворон, выпив стакан воды. «Лорд муравьев, если я правильно помню, тогда обычный муравей такого вида должен быть размером с холм. В записях говорилось, что они необычайно агрессивны и с ними трудно иметь дело», — сказал Марк. То, что сказал Марк, на самом деле было неполным. «Размеры обычных лордов муравьев не должны быть, а по крайней мере размером с холм. Более сильные муравьи намного больше, не говоря уже о том, что сама королева, по крайней мере, размером с целую гору. И это не редкость для лордов муравьев быть агрессивными, на самом деле они должны быть агрессивными, так как они прирожденные хищники. Рабочие муравьи часто охотятся на оленей, слонов, тигров, львов, медведей, бегемотов, кабанов и многих других, чтобы вернуться в колонию. Муравьи-солдаты охотятся на демонических зверей для колонии, и в большинстве случаев именно им поручено искать личную пищу королевы муравьев. Диета королевы должна быть контролируемой и здоровой, чтобы она могла откладывать здоровые яйца. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится достаточно муравьев, чтобы постоянно расширять колонию. Да, это именно они, но опять-таки я не совсем уверен. Торговец сказал, что муравьи, которых он видел, были размером с обычную повозку. Если это так, то их родословная не должна быть настолько чистой. Но с другой стороны, я должен увидеть это сам. В голосе ворона слышалось необычное волнение, которое, естественно, захватило его друзей. Они смотрели, как он достает ступку с какими-то травами и семенами. Затем он начал растирать их в пасту. «Подожди, ты хочешь сказать, что в самом деле уезжаешь?» Точно так же спросил Пауль. «Да», еще раз невозмутимо ответил ворон. В другом конце комнаты послышались коллективные вздохи, как будто они каким-то образом ожидали, что он это скажет. Эти люди были вместе уже несколько месяцев, ворон, такой загадочный человек, что они оцепенели от решений, которые он принимает на лету. «Тогда для чего это нужно?» — снова спросил Пауль. «Маскировка. Эта паста изменит мой внешний вид и структуру костей, как только я применю ее. Даже мой отец не сможет меня узнать». За этими словами последовал еще один шок. Они никогда не слышали о каких-либо пастах, которые могли бы сделать это. Если эта штука вышла бы в массы, то это наверняка вызвало бы огромный ажиотаж, но ворон обставил все так, что она должна существовать. Однако он не был настолько наивным и глупым, чтобы выставлять формулу изготовления на продажу. Через пару минут ворон закончил процесс. Затем он использовал свои руки, чтобы нанести пасту по всему телу. Через несколько мгновений его фигура начала меняться. Его волосы стали немного длиннее, глаза изменили цвет, он стал выше и даже отрастил бороду. Трансформация закончилась прежде, чем его друзья поняли, что он действительно преображается прямо у них на глазах. «Хо, хо, хаем», — проговорил ворон и заметил, что даже его голос стал глубже. Он улыбнулся и посмотрел на своих друзей. «Вы, ребята, хотите пойти со мной?» Глава 56. Команда. Прячась за горами рядом с рынком, есть место, густо заросшее деревьями и высокой травой. Если бы кто-то отважился пойти еще дальше, то увидел бы холм нормального размера, заполненный огромными ямами. А вот куда ведут эти дыры, загадка для всех, кто их видел. Но одно можно сказать наверняка, эти дыры, то, откуда берутся большие муравьи, именно из-за них сейчас здесь кипит жизнь. Площадь в 50 метров вокруг упомянутого холма – это в основном арена, на которой сражались рыцари и муравьи. Громкие взрывы и ожесточенные столкновения происходили здесь повсюду. Поле битвы заполнено большими воронками, выветренной сталью и оставшимися трупами муравьев, которые упали здесь. Земля окрашена была пурпурной кровью, которая принадлежала муравьям, и немного красной крови, которая, очевидно, пролилась среди людей. «Докладывайте!» — кто-то закричал в лагере. Его голос привлек внимание человека, который сидел в палатке и просматривал какие-то документы. Этот человек поднял руку и жестом приказал новобранцу продолжать доклад. «У нас есть несколько новых бойцов, которые хотели присоединиться к нашей обороне». Человек, сидящий в палатке, поднял голову и встретился взглядом с новобранцами. Затем он спросил, сколько их? «Всего 6 человек, сэр, и все они достигли сферы закаливания костей. Приведи их сюда». «Слушаюсь». Рекрут вышел из палатки, чтобы сопровождать 6 человек, о которых он говорил. Он вернулся с ними, и как только они вошли внутрь, человек, сидящий в палатке, осмотрел их внешность одного за другим. «Я не знаю этих людей», — подумал мужчина про себя. Он не видел этих лиц раньше, поэтому был немного скептичен относительно их личности. С очень строгим выражением лица он медленно встал и подошел к ним поближе. «Я предполагаю, что именно вы, ребята, хотели присоединиться к нашей обороне от этих огромных муравьев». Один из парней выступил вперед и сделал небольшой салют, прежде чем сказать: «Технически я единственный, кто хотел присоединиться, но я не хотел быть один, поэтому я потащил с собой своих друзей». Позади говорившего раздались коллективные стоны, но он не обратил на них внимания. Начальник лагеря был шокирован и немного озадачен его заявлением. Затем его сменил оттенок раздражения, поскольку он чувствовал, что эти люди не воспринимают этот разговор всерьез. «Назовите мне ваши имена». Его голос стал немного строже, но это не вызвало никаких изменений в выражении лица мужчины. «Меня зовут Ворон. Это мои друзья. Энди, Пауль, Джек, Марк, Шейла, Эллин, Фиона, Анна и Бьянка, Луна. И, конечно, Ворон, это замаскированный Ворон». Когда Ворон спросил, не хотят ли они пойти с ним, Пауль и Эллин решительно отказались. Зная характер Ворона, он сделает все, что в его силах, чтобы найти способ бороться с этими муравьями. И, честно говоря, Пауль и Эллин не были достаточно уверены в своей силе, чтобы победить их. Единственным человеком, который, вероятно, согласился бы пойти с ним, была Луна. Именно тогда Ворон сказал, что они должны, по крайней мере, испытать настоящий бой. Виртуальная арена зверей была хороша для начала, но она очень быстро потеряет свой смысл. Даже если это симуляция битвы не на жизнь, а на смерть, опыт, который они получат в реальной битве, не может быть воспроизведен симуляцией. В конце концов ему удалось убедить остальных пойти с ним, хотя и неохотно. Пауль и Эллин не особенно надеются на это. «Ну, тогда Ворон, скажи мне». Голос начальника стал немного глубже, внезапно его глаза расширились, и он выпустил свою основу культивации. Рекрут едва не упал на землю, так как почувствовал, что сила тяжести внутри палатки удвоилась. Но даже так, он не сказал ни слова. Это было бы плохой идеей в любом случае, так как по какой-то причине эти люди сумели разозлить его босса, это было очевидно по намерению убийства, которое он выпускал. «Неужели ты думаешь, что то, что мы, рыцари королевства, делаем здесь, это игра?» Начальник лагеря на самом деле не злился на них, он просто проверял их решимость. Они были не первыми, кто пришел сюда с таким отношением. Он встречал таких людей, принимал их и видел, как они убегали при первых признаках опасности, в результате чего их потери возрастали в геометрической прогрессии. Честно говоря, он уже порядком устал от этого, поэтому и испытывал их. Представьте себе его удивление, когда он увидел их реакцию после всего этого. Ворон все еще улыбался, Пауль был равнодушен и ковырялся в носу, Эллин и Марк подняли брови, а Анна и Луна несколько раз моргнули. Начальник лагеря был в шоке. Честно говоря, он никогда не видел никого, кто мог бы полностью игнорировать его подавление, когда они слабее его. Вы просили нас представиться, но сами не сделали этого. Разве это не слишком грубо? Улыбка Ворона немного померкла, когда он сказал это, и рекрут мог поклясться, что только сейчас почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Хо, начальник лагеря был заинтригован, он улыбнулся и сказал: «Моя вина, меня зовут Ларри. Рад познакомиться с вами, Ворон. Я тоже рад с вами познакомиться. Позвольте мне быть откровенным, Наша цель – обучение, мы поможем вам защищаться, но только защищаться. Не ждите, что мы последуем за вами вглубь этой штуки. А что касается вашего вопроса, сэр Ларри, то нет, конечно, я так не думаю, ответил Ворон. Ларри прищурился и смерил взглядом стоящего перед ним человека. Он был рыцарем уже несколько десятилетий, и за это время он встретил много людей, но это был первый раз, когда он почувствовал странное покалывание, как от ощущения, что кто-то смотрел на него сверху вниз. «Тогда ладно», — Ларри кивнул, затем повернулся к рекруту и сказал, «Проводи их на передовую». «Да, сэр». Рекрут отсалютовал, он хотел было попросить их следовать за ним, но услышал, что Ворон снова заговорил. Сэр Ларри, можем ли мы собрать мясо муравьев, которых мы убили?» Это была еще одна причина, почему он был здесь, а также это была возможность собрать как можно больше еды. Как он мог упустить такую возможность? «Можно», — ответил Ларри. Ворон хлопнул в ладоши, а затем, подавление от основы культивации Ларри исчезло. «Отлично, пошли, ребята». Затем он направился к выходу из лагеря, оставив сбитого с толку Ларри позади. Пока Ларри смотрел на их удаляющиеся силуэты, у него в голове крутилась одна мысль. «Кто он?» «Мы уже пришли», — сказал им рекрут Джонас, как только они вошли в высокие ворота, сделанные из толстых бревен. Поле боя было забаррикадировано аналогичными оборонительными сооружениями, и можно было видеть несколько вооруженных людей, которые были наготове и охраняли периметр. Ворон и его команда последовали за ними внутрь и были немедленно встречены звуками столкновения сил на расстоянии. Читать или слышать о них – это одно, а видеть их лично – совсем другое. Ворон и его команда увидели одного из предполагаемых лордов муравьев и искренне подивились его размером. Он действительно такой же большой, как обычная карета, и даже длиннее. У того, что стоял перед ними, были зеленые призматические глаза, длинные рога, острые клыки, толстый красный панцирь, и также он быстро двигался. Они видели, как два человека боролись, чтобы предотвратить его буйство и убить его. За исключением Ворона, который был занят осмотром существа, все они с трудом сглотнули. Нервозность подкралась к младшим, так как их мозг кричал об опасности при виде этой штуки. На этот раз это больше не симуляция, это реальность, и, если они будут безрассудно сражаться здесь, они действительно умрут. Одной этой мысли было достаточно, чтобы они нервно вспотели. Земля слегка задрожала от столкновения, и глаза Ворона засияли вместе с золотым кольцом, появившимся на его зрачках. Его глаза еще раз осмотрели зверя, и теперь он смог приблизиться к телу существа, чтобы рассмотреть его поближе. Как только полностью изучил его, он увидел, что его предположение было правильным, это действительно лорд муравьев, но с небольшим отличием. Ворон посмотрел на землю, поднял брови и сказал, давайте немного отступим. Его слова несколько разбудили людей вокруг него, они неосознанно последовали его совету, и все вместе отступили на несколько шагов от того места, где стояли раньше. Теперь, когда они подошли ближе к входу, земля внезапно задрожала, и что-то поднялось из-под земли. Это был еще один лорд муравей, и он точно показался с того места, где они стояли раньше. Команда пришла в ужас, а рекрут чуть не упал в обморок на месте. Че черт возьми, это было так близко. Я был так близок к смерти. О боже, сейчас это была его единственная мысль. Затем его глаза остановились на парне, который приказал им отступить. Откуда ты узнал? Инстинкты, дружище, инстинкты. Глава 57. Спасение. В любом случае, эта штука выглядит сердитой, так что вы, ребята, можете вооружиться прямо сейчас. Ворон улыбнулся и обратился к окружавшим его замороженным страхом людям. Это был необходимый сигнал к пробуждению, так как у них нет времени, чтобы быть шокированными этим сценарием. Это настоящее поле боя, поэтому похожего всегда следует ожидать. С этими словами Паули и остальные двинулись и обнажили свое оружие. Они приняли боевую стойку и приготовились перехватить большого муравья перед ними. Ворон подошел к рекруту и сказал, «Давай мы разберемся с этим, пожалуйста, отойди немного назад». Рекрут мог только молча кивнуть головой и последовать его указаниям. В этот момент у него не было ни малейшего сомнения, ведь этот человек только что спас ему жизнь. Он отступил на несколько шагов назад и планировал наблюдать, как будет разворачиваться весь сценарий. Это не первый раз, когда вы, ребята, сражаетесь с чем-то, что выходит за рамки вашего уровня. Возьмите себя в руки. Ворон сказал несколько ободряющих слов, чтобы поднять им настроение, Его друзья вздохнули и приготовились встретить врага. Тем временем ворон просто стоял сзади, скрестив руки на груди. Его план был прост. Он хочет посмотреть, как его друзья справятся с подобными ситуациями. Хотя это было правдой, что их культивация растет с пугающей скоростью, он сильно сомневался, что они действительно смогут воспользоваться этим в настоящей битве. Поэтому он планировал сначала наблюдать и только потом уже помогать, когда ситуация станет критической. Муравей был спровоцирован, он издал пронзительный крик и бросился на них. Все происходило быстро, и люди, которые должны были перехватить его, снова застыли в шоке. Похоже, что все то, что они пережили на виртуальной арене зверей, было напрасным. В их сознании шла война между рациональностью и ответственностью. Рациональная сторона говорила им отступить и убраться отсюда, так как это опасно. С другой стороны, их ответственная сторона говорила им поднять оружие и убить эту тварь, так как Бог знает, сколько людей пострадает, если они этого не сделают. Вы, ребята, действительно умрете, если сейчас же не двинетесь с места. Как раз перед тем, как муравей добрался до них, серьезное предупреждение ворона достигло их ушей, и слово «умри» зазвенело в каждом уголке их тела. Сработали инстинкты, желание остаться в живых заставило их замерзшие тела двигаться. Все они потащили свои тела прочь от атакующего чудовища. Но на этом проблема не закончилась. Поскольку почти все они отошли в сторону, то забыли, что кто-то стоит за ними. Когда они подняли глаза, то увидели, что ворон не сдвинулся с места и не слишком далеко от него находился рекрут, который помог им найти дорогу сюда. Пока рекрут молился всем богам и святым, которых знал всю свою жизнь, чтобы спасти себя, ворон просто стоял и даже не обращал внимания на зверя. Паули и Марк были расстроены, их глаза были зажмурены, и они прокляли себя, поскольку они чувствовали глубокую тревогу за своего брата. Особенно это почувствовал Пауль, который сейчас скрежетал зубами от злости. «Да что с тобой такое, Пауль? Ты же должен был защищать команду. У тебя есть щит. Почему ты его не поднял? Что толку от всех этих тренировок, которые ты вытерпел? Посмотри на последствия своего поступка». Пауль наблюдал, как огромная туша зверя появилась перед вороном. Его сердце словно сжал гаечный ключ, когда он увидел, как зверь поднялся на своих острых лапах в попытке разрубить ворона надвое. «Черт побери, я не успею добраться до него вовремя. Думай, Пауль, думай, должен же быть какой-то выход». Его сердце бешено колотилось, он отчаянно искал способ помочь своему брату, но ничего не приходило ему в голову. Его глаза были прикованы к ноге, и все, казалось, начало замедляться. Он видел, как конечность опускается, и судя по ее траектории, она действительно разрубит ворона надвое. В своей отчаянной попытке спасти его Пауль сделал одну вещь в надежде, что это каким-то образом сработает. «Аррррррррх!» Из его горла вырвался глубокий гортанный рык. Пауль вложил в этот крик всю свою надежду, что видимые звуковые волны переместились и ударили по телу муравья. Сила, стоящая за его ревом, заставила все поле замолчать. Пауль стал главным центром всего, даже трава вокруг него была разбросана из-за его рева. Пауль открыл глаза и был вне себя от радости, увидев, что его рев каким-то образом сработал, так как муравей был ошеломлен от его действия. Он тут же схватил оружие и встал, не теряя ни единого шанса, и помчался на максимальной скорости, чтобы встать перед вороном, чтобы он мог выполнить свой рев. Когда расстояние между ними сократилось, Пауль снова огорчился, увидев, что муравей возобновил свои движения. На самом деле он мог сказать, что теперь он был еще злее, и его действия были еще быстрее. Почему-то у Пауля возникла мысль, которая подсказывает ему, что еще один крик ничего не сделает, на самом деле он даже ухудшит ситуацию. Когда все казалось безнадежным, мимо него пролетела тень. Она плавно скользнула по ветру и оказалась на вершине муравья. Пауль ощущал его ауру довольно знакомой, и поскольку все происходило очень быстро, у него не было времени думать об этом, и вместо этого он бежал так быстро, как только мог. Тень образовала фигуру человека с двумя мечами в руках. Она спрыгнула вниз и закрутилась в воздухе, используя инерцию, чтобы перерезать ногу муравья. Когда фигура приземлилась на землю, она показала замаскированную версию Марка, который в настоящее время выпускал пугающее намерение убить, что заставило его глаза превратиться в щелки, похожие на змеиные. «Мои добрые братья!» Шепот вырвался изо рта ворона, когда он с гордостью наблюдал за героическими действиями своих братьев. Сейчас не время для эмоций, Но ворон ничего не мог с собой поделать. Наличие людей, готовых пожертвовать своей жизнью ради тебя, когда ты этого даже не стоишь, по-настоящему согревает его сердце. Связь, которая существует между этими братьями, глубока. Странно то, что эти люди находили утешение в компании друг друга, когда они нуждались в ней больше всего. Будь то его прошлая жизнь или нынешняя, он был рад объявить всему миру, что он является частью разочаровывающей тройки братьев, и это без вариантов. Внимание ворона вернулось к полю боя, когда он услышал болезненные крики муравья. Как и прежде, он доверился своим братьям и позволил им разобраться с ситуацией. Пауль смог вздохнуть с облегчением, увидев, что Марк появился, чтобы предотвратить смерть ворона, но он все еще не мог расслабиться, так как знал, что битва еще не закончена. Теперь, когда расстояние немного сократилось, он мог сделать что-то, чтобы сократить его быстрее. На бегу Пауль поднял щит и сосредоточил большую часть своих сил на руках, его мускулы напряглись, и когда он почувствовал, что этого достаточно, он замедлил свой бег, а затем перебросил копье в руку. Когда копье взлетело в воздух, Пауль снова собрал свои силы и на этот раз встал на ноги. Он глубоко присел и, издав еще один гортанный рык, запустил копье во врага, оттолкнулся ногами и сам прыгнул за ним. Когда копье, которое он метнул, достигло вершины своей дуги, Пауль подхватил его. Как только он оказался на пике высоты, он маневрировал своим телом в воздухе, чтобы нырнуть, держа щит перед собой. Затем он произнес слова «падение неба». Затем он рухнул словно метеор. Конечно же, Марк в это время тоже не бездельничал. Как только он увидел, что Пауль бросил свое копье, он сразу понял, что тот пытается сделать. Затем он перешел к действию и просканировал открытые слабые места на теле муравья. Холодная улыбка появилась на его лице, когда он увидел незащищенные суставы муравьев и сделал мысленную пометку в голове, так как это были его цели. Он рванулся как раз вовремя, прежде чем другая нога ударила в то место, где он стоял раньше. Он подошел к первой цели и разрезал ее. Он подошел к другой и снова разрезал ее. Этот процесс повторялся до тех пор, пока все суставы ног не были сломаны и муравей не потерял равновесие. Копье Пауля приземлилось на голову муравья, оно не совсем пронзило ее насквозь, но это не имеет значения, так как вскоре после этого метеоритное падение Пауля также приземлилось сверху на голову существа, предоставив копью дополнительную силу и пробурив ему путь внутрь. Голова муравья расплющилась, мозговые соки забрызгали все вокруг вместе с какой-то пурпурной кровью. Блеск в призматических глазах муравья исчез, ясно показывая, что он действительно умер, и брат ворона пережил свое первое убийство. Окровавленные Пауль и Марк стояли бок о бок перед вороном и улыбались. Затем они сказали одну вещь, которая заставила ворона рассмеяться. «Красиво, правда?» Глава 58. Отчаяние. Очень красиво. Ворон, посмеиваясь, несколько раз кивнул, так как между ними не было необходимости много говорить. Они прибыли и спасли его, вот что важно. Черт, теперь я весь в крови. Тьфу, как воняет. Пауль недовольно застонал. Поскольку именно он нанес последний удар по муравью, он также был в прямом контакте, когда голова муравья разлетелась на куски, поэтому естественно он был запятнан кровью. На самом деле, это было просто чудо, что он не искупался в ней. Блин, это был настоящий стресс. Я имею в виду, что теперь, когда я подумал об этом, ты, вероятно, не нуждался в нашей помощи, но все же, быть свидетелем опасности потери близкого человека, это действительно страшно, прокомментировал Марк, когда сцена ранее прокрутилась у него в голове. При мысли о том, что он может стать свидетелем смерти ворона, ему казалось, что кто-то так крепко сжимает его сердце, что оно вот-вот взорвется. Он даже представить себе не может, каково было бы, если бы ворон действительно умер раньше него. Он также не знает, как бы он отреагировал. Знаешь, что он прав. На самом деле тебе вообще не нужна наша помощь. Почему ты просто стоял там? Я чувствую себя обманутым. Пауль заскулил, когда понял это. Кто был причиной? Причиной того, что он терпел суровые тренировки каждый день. Разве это не ворон? Кроме того, до него только что дошло, что ворон большую часть времени занимался каким-то безумным дерьмом, и дело с огромным муравьем даже не достигает того уровня, что он делал раньше. Да ладно, я же тебе говорил, да, мы здесь для тренировки. Смотри, ты даже выучил вызов военачальника и прекрасно исполнил падение небес. Джек, с другой стороны, узнал искажающую тень и активировал взгляд хищника. Неплохо для вашего первого убийства, верно? Слова ворона заставили их ненадолго замолчать. То, что он сказал, было правдой, они были способны выполнять техники, которые даже не изучали раньше. Что было безумным, так это то, что они даже не думали и не хотели их выполнять. Это просто естественно произошло из-за ужасной ситуации, в которой они находились. Теперь, когда ты это подметил, это правда. Я помню, что читал об этих движениях раньше, но не мог тренировать их, так как они требуют большего развития, чем у меня есть. Просто чудо, что мне удалось выполнить не одну, а сразу две из них. То же самое касается и Пау, я имею в виду Энди. Как это случилось? Спросил Марк. Короче говоря, я бы сказал, отчаяние. Это крайнее желание сделать что-то и пренебречь всем ради этой единственной цели. Он высвобождает глубоко скрытый потенциал вашего тела, чтобы вы могли сделать именно это. Объяснение ворона просветило их обоих. Вспоминая ситуацию, случившуюся ранее, можно было сказать, что у них в голове была только одна мысль – спасите его. Весь процесс о том, как они смогли это сделать, довольно загадочен. В обычных обстоятельствах этого бы никогда не случилось, ведь культивирование – это не просто сидение весь день. Оно требует тренировки, чтобы отшлифовать дисциплину и решимость, и это то, что держит всех в движении. Ну разве это не здорово? Теперь наш арсенал ходов расширился. Мы могли бы побороться еще немного, чтобы отполировать его. Пауль пришел в восторг от перспектив исполнения новых движений. Это было особенно верно, когда он исполнял падение небес ранее. Это чувство было потрясающим, и он действительно хотел сделать это снова. Ну, я бы так не делал. Как только ворон произнес эти слова, Пауль и Марк одновременно упали на землю. Они удивились тому, что произошло, и снова попытались встать, но почувствовали, что у них ослабели руки и колени. Даже ноги у них немного дрожат. Затем они начали набирать полные рты воздуха, и их видения стали несколько расплывчатыми. Че, что происходит? Пауль был сбит с толку. Он чувствовал, что у него пересохло в горле и голос охрип. Он заметил, что не может даже правильно держать копье. «Ребята, с вами все в порядке?» Девочки как раз подошли и были шокированы происходящим. Им потребовалось некоторое время, чтобы собраться с духом и перегруппироваться. «Они в порядке?» Просто адреналин спадает. Я заберу наш урожай, и мы хорошенько отдохнем, прежде чем продолжить. Помогите им подняться. Ладно, сказав это, ворон подошел к трупу муравья и начал собирать его мясо. Эллин закусила губу и помогла Паулю подняться. Она взяла его за руку и потянула вверх, но силы, которую она использовала, было недостаточно, чтобы полностью поднять его. Это заставило их обоих упасть. Эллин приземлилась на Пауля, создавая образ, как будто она прижимала его к земле. Он сказал, помоги мне встать, а не злоупотребляй моим доверием. Сказал Пауль в шутку, отчего уголки рта Эллин дернулись. Ни с того ни с сего она нацелила острие меча ему в пах и сказала леденящим голосом, почему бы тебе не убрать свое тяжелое копье и щит подальше, чтобы я действительно могла помочь тебе встать. Как насчет этого, а? Пауль почувствовал, как все его тело дрожит от страха, а спина покрылась холодным потом. Тогда он ответил, «Ты, ты гений, я именно так и сделаю, пощади, пожалуйста». Именно Анна помогла Марку подняться. В отличие от Пауля, у Марка даже не было сил шутить, так как на этот раз его усталость была довольно серьезной. Он сделал ей одолжение и уже положил оружие обратно в свое пространственное кольцо. Он только улыбнулся и кротко сказал, «Спасибо, я буду на твоем попечении некоторое время. Скажи мне, если я тяжелый, не беспокойся, я тебя поняла». Анна мило улыбнулась и позволила ему взвалить весь свой вес на ее плечи. Марк был немного загипнотизирован этой улыбкой и не мог не смотреть на нее некоторое время. Слабый румянец был виден на его щеках, но он винил в этом свою усталость и немного кашлял, делая ситуацию немного неловкой для них обоих. За все то время, что они тренировались вместе, это был первый раз, когда эти четверо были так близко, в телесном контакте. Они часто спорили друг с другом или с вороном, и самый максимум того, что они делали вместе, это держали друг друга за руку, когда помогали друг другу подняться. Тем временем, как только ворон начал собирать мясо с муравья, он с удивлением увидел, что Луна последовала за ним, держа в руках острый кинжал. Что случилось? Почувствовав, что она упала, ворон задал ей этот вопрос. «Я просто чувствую себя бесполезной». Луна сокрушенно вздохнула. Затем она проследила за действиями ворона и использовала свой кинжал, чтобы собрать мясо. «Я имею в виду, что после всех этих суровых тренировок, которые мы прошли, даже не иметь возможности поднять оружие против реальной твари довольно удручающе». «Понимаю», — ответил он. «Но знаешь, этот случай и это чувство на самом деле очень обычное зрелище для каждого существующего поля боя». Луна ничего не сказала, его слова не были особенно утешительными. Она просто продолжала помогать ему собирать урожай. Луна в отчаянии закусила губу. «Я действительно такая принцесса Луна. Позволяю другим людям защищать себя от опасности. Понимаю, что эти люди умрут раньше меня, но ничего не могу сделать. Я видела, как один из моих друзей чуть не умер у меня на глазах, но я была парализована страхом, совершенно бесполезно. Если это происходит один раз, то как же не может быть второго раза? Почему бы мне просто не запереться во дворце, чтобы не беспокоить других людей? Не будь слишком строга к себе». Услышав это, Луна обернулась. Как и прежде, на его лице играла безмятежная улыбка. Это было словно ничто не может стереть эту улыбку. Луна заметила, что он всегда был таким с тех пор, как они встретились. Независимо от того, насколько трудной становится ситуация, он покажет им улыбку, которая служит блестящим маяком, говорящим: «Все будет хорошо». Но Луна знает, что ему тоже трудно. В конце концов, именно она видела в нем другую сторону, ту самую, когда ворон болел. Трудно сказать, притворяется он или нет, но она знала, что он тоже человек. «Потом будут шансы. Я знаю, это страшно, но вы, ребята, будете в порядке. Просто помните о своей подготовке, вот и все», — добавил ворон, что на самом деле это не успокоило Луну, а наоборот заставило ее чувствовать себя еще больше виноватой. Но она знала, что то, что он сказал, было правильным. «Это будет в следующий раз», — не раз говорила она себе, что не выдержала такого сурового обучения, чтобы просто быть женщиной, которую нужно защищать. У нее есть долг перед своим королевством, и это то, что она должна выполнить. Через пару минут эти двое закончили с муравьем, полностью опустошив его. Они подошли к команде и попросили Джонаса, рекрута, помочь им найти место для отдыха. Глава 59. Внутри холма. Джонас повел их в безопасную зону. Это было место, где сосредоточено большинство людей. Палатки были построены везде, и среди них было несколько неиспользуемых, поэтому они решили взять одну только сейчас. Внутри было несколько спальных мешков, достаточно для всех. Как только Пауль и Марк уткнулись в спальные мешки, они громко захрапели. Вороны девочки могли только покачать головами и дать им отдохнуть, так как их первая живая битва была слишком тяжелой для них. Девушки помедитировали, чтобы успокоить нервы. Джонас пошел вперед и сделал то же самое. Тем временем ворон снова занялся измельчением некоторых ингредиентов. Он потратил много времени, прежде чем закончить свое ремесло. Когда он закончил, у него было по крайней мере 3 палочки благовоний. Он достал подставку и положил на нее ладан. Он зажег ее, и из нее повалил дым. Дым был ароматным, он нес земляной, но сладкий запах. Когда обитатели палатки вдыхали дым, они неосознанно приходили в очень медитативное состояние, а их тела были очень расслаблены и сосредоточены только на восстановлении. Атмосфера в палатке стала мирной. 4 медитирующих, 2 спящих и ворон, который вышел наружу после того, как зажег благовоние. Если его расчеты были верны, то пройдет не меньше часа, прежде чем дым развеется, а это значит, что они будут находиться в таком состоянии еще целый час. «Хорошо, должен ли я исследовать некоторые вещи?» Как только он вышел из лагеря, он посыпал себя каким-то порошком и, казалось, исчез из ниоткуда. Ворон не исчез, только стал невидимым. Когда он прибыл в это место, у него уже был датчик спектра основ культивации вокруг него. Этот порошок сокрытия является, по крайней мере, вещью ранга Б. Скоро ему не придется беспокоиться о том, что его кто-нибудь увидит. Когда порошок осел, ворон начал бежать в контролируемой манере. Он знал, что просто скрывается, и есть много способов оставить следы, даже для скрытых людей. Он не хотел, чтобы его прикрытие было раскрыто, поэтому он должен был быть осторожным. Он избегал вылазок в места, где происходили бои, а также избегал травянистых и грязных земель. Пробежав не менее 5 минут, он смог добраться до холма, в котором было много ям. Он осторожно ощупал землю под собой и вошел в одно из отверстий, убедившись, что ничего не происходит. Ворон почувствовал падение температуры, как только он вошел. Вход действительно вел вглубь колонии. Он видел следы битвы, такие как разрушенное и сломанное оружие, конечности людей или муравьев, пурпурную и красную кровь. Он даже видел некоторые вещи, которые были оставлены теми, кто сражался здесь. Это был не первый раз, когда он видел что-то подобное, на самом деле он видел худшее. У него уже выработался своего рода ментальный иммунитет к такого рода сценариям. Он последовал дальше и теперь передвигался бесшумно. Он следил за тем, чтобы все время быть начеку. Меньше всего ему хотелось, чтобы его окружили лорды-муравьи. Через некоторое время он прибыл в большое подобие комнаты. Там он увидел огромные яйца и двух рабочих муравьев, которые охраняли это место. Ворон активировал свою глазную технику и увидел, как энергия определяет муравьев. Рабочие муравьи, оба были животными царства воинов, ему не о чем беспокоиться, так как эти существа не увидят его, даже если он встанет перед ними. Затем его глаза остановились на яйцах, и он также увидел их энергетические показатели. Не все из этих яиц вылупятся муравьи, некоторые уже мертвы, прежде чем они вылупились, так как он не видел в них никакой энергии. Как раз, когда он собирался покинуть это место, он увидел слабое красное мерцание за яйцами. Затем он решил, что раз уж эти твари не могут его видеть, то стоит взглянуть поближе. Проходя мимо рабочих муравьев, он сделал пару шагов, прежде чем смог разглядеть красное мерцание вблизи. Оно исходило из небольшого отверстия в стене, достаточно большого, чтобы в него могли поместиться люди. Он встал на четвереньки и медленно прополз в эту дыру, стараясь производить как можно меньше шума. Когда он подошел с другой стороны, то встал и увидел источник этого красного мерцания. Мальчик был рад, что его любопытство взяло верх, предмет перед ним уже стоил этой поездки. Вещь в форме конуса, имеющая неровные края. Он был окрашен в слабый желтоватый цвет и покрыт грязью в большинстве. Был он не менее 10 метров в длину и имел очень твердую поверхность, похожую на фарфор. Ошибки быть не могло, это зуб. Это не просто зуб, это зуб лесной виверны. Виверны, поздние потомки драконов, они имеют ту же структуру тела, что и они, 4 конечности, крылья, твердую чешую и удлиненные лица с большими ноздрями. Если есть какие-то существа, которые ближе к превращению в настоящего дракона, то это будут они. Но, как говорится, шансы на это даже не будут выше 3%. Самой трудной частью эволюции для животных были бы стадии бедствий. Драконы – страшные существа. Если в королевстве есть живой дракон и кто-то сумел его разозлить, то даже если ворон поставит все на карту в своем нынешнем состоянии, королевство все равно попадет под его власть. Хорошо, что здесь их нет, законы этого места все равно не позволят и вышлют их наружу. Виверны, теперь есть небольшая вероятность того, что здесь водятся виверны. Ворон никогда не видел их в своей прошлой жизни, но теперь, когда он увидел один из его зубов здесь, тогда все действительно может быть один. Вся причина, по которой он был в праздничном настроении, когда увидел зуб, заключается в том, что это абсолютное сокровище. Красное мерцание, которое он видел раньше, это то, что не может быть замечено обычными средствами, и даже если оно замечено, оно бесполезно для муравьев здесь. Красный цвет, который регистрируется на зубе, называется жизненная эссенция. Тип энергии, которая непосредственно реагирует на тело. Это тот тип энергии, который нужен культиваторам тела, как только они выйдут из царства воинов. Зуб перед ним, должно быть, действительно старый, но в его видении он все еще наполнен жизненной эссенцией, которую он не хотел упустить. Ворон облизал губы и попытался поднять весь зуб. В результате он оказался не вполне в состоянии сделать это. Он был действительно тяжелым, даже тяжелее, чем их каменный дом. Но вместо того, чтобы сдаться, ворон почувствовал еще большую радость от того, что он тяжелый. Он начал представлять себе, что он мог бы сделать с этой штукой после поглощения оставшейся жизненной эссенции. Он мог бы сделать из него доспехи, он мог бы сделать некоторые украшения, превратить их в ингредиент, разместить части в виртуальной арене зверей, чтобы он мог сражаться с виверной. Ворон мог только глупо улыбаться, представляя себе все это. «Хорошо, что я купил еще большее пространственное кольцо, иначе я бы действительно упустил это», – прошептал ворон. Взмахнув рукой, зуб исчез, оставив на земле лишь глубокую впадину. Поместив зуб в свое пространственное кольцо, он еще раз оглядел местность, в которой находился, и не увидел ничего заслуживающего внимания. Убедившись, что его маскировочный порошок все еще действует, он снова встал на четвереньки и выпал снаружи. Затем он молча покинул это место, чтобы проверить другие. Ворон вышел на раздвоенную тропу. Он полагался на свою глазную технику, чтобы, по крайней мере, увидеть, какую из них он должен выбрать. После короткого осмотра он обнаружил, что одна тропа ведет глубже, а другая, вероятно, ведет к другой стороне холма. Он решил пойти более глубоким путем. Через пару минут ходьбы он оказался в оживленном месте. Беготня муравьев эхом разнеслась по проходу, он увидел по крайней мере одних рабочих муравьев и множество тропинок, ведущих куда-то еще, вероятно, еще глубже в колонию. В этом месте стоит резкий запах, недалеко от того места, где был ворон, были сложены коричневые шары. Ворон подумал, что это может быть обработанная пища для молодых муравьев. Каждый коричневый шар, который он видел, вероятно, представляет собой смесь каждой добычи, которую они собрали. Не было никаких сомнений, что едкий запах исходил от этих шаров. Когда ворон собрался идти дальше, он остановился как вкопанный и решил отступить на пару шагов. Оказывается, это была мудрая идея, так как приходил еще один муравей, и он намного сильнее, чем предыдущие, что он видел раньше. Это был муравей-солдат. Глава 60. Грабеж. Солдатов-муравьев очень легко узнать. Самые простые – это либо их размеры, либо цвет. Рабочие муравьи размером с обычную повозку, в то время как солдаты-муравьи как минимум вдвое больше их. Рабочие муравьи имеют ярко-красные панцири, покрывающие их тела, в то время как солдаты-муравьи имеют темно-бордовые панцири. Еще одна визуальная подсказка – у солдатов-муравьев есть пара крыльев. Крылья начинаются от верхней части тела муравья и достигают конца его тела. Они окрашены в зеленый цвет и в основном прозрачны. На крыльях также можно было также увидеть винообразные узоры. Ворон активировал свою глазную технику, чтобы оценить, насколько силен этот солдат-муравей. Как только он сделал точное суждение, он расслабился, так как знал, что этот муравей не сможет увидеть сквозь его скрытие. Это было видно по его деловитому визгу в сторону рабочих муравьев. Вероятно, он раздавал приказы и даже не заметил его. После еще одного визга солдата ворон увидел, что тот ушел, а рабочие муравьи возобновили свои движения. Он вздохнул с облегчением и продолжил движение. Он постоянно напоминал себе, что нужно быть осторожным, особенно когда он находился в непосредственной близости от множества муравьев. Это был очень смелый шаг, но он был уверен в себе и знал, что сможет сделать это. Ворон пристально следил за одним из рабочих муравьев и в конечном итоге прибыл туда, что казалось детской. Он бегло осмотрел помещение и, не найдя ничего, что могло бы его заинтересовать, ушел. Вернувшись на предыдущее место, он еще раз проследил за другим рабочим муравьем и прибыл в другое место. На этот раз все было немного особенным. Хотя это может показаться странным для этих муравьев, но они действительно имеют тенденцию копить вещи, в основном блестящие предметы. И ворон прибыл именно туда, где они держали большую часть этих предметов. Муравей, за которым он следовал, просто вращался вместе с тем, кто был здесь. Теперь остались только он и муравей, за которым он следовал. Он подождал, пока муравей повернется к нему спиной и начнет патрулировать место. Он использовал эту возможность, чтобы переместиться и подойти ближе к холму блестящих предметов. Его глаза блестели от количества сокровищ, которые им удалось накопить. Драгоценные камни, кристаллы, оружие, доспехи, одежда. Он даже видел здесь несколько высококачественных пространственных колец. Как же долго эти муравьи были вокруг, чтобы собрать все это? Ну, для него это не имеет значения, так как они были достаточно добры, чтобы оставить все это здесь, то у него не было никаких угрызений совести, чтобы взять все, что он мог. Ворон двигался медленно, стараясь, чтобы муравьи не смотрели в его сторону. Он положил руку на одно из пространственных колец и спрятал его. К счастью, помещая вещи в кольцо, не издается ни звука, иначе он бы уже облажался. Ворон тщательно подбирал предметы, помещая их в кольцо. Он следил за тем, чтобы, когда он что-то прятал, вещь сверху не упала. Пока ему удалось раздобыть горсть драгоценных камней, связку кристаллов, 5 пространственных колец, 9 доспехов и 5 видов оружия. Что же касается блестящей одежды, то он ее оставил. Конечно, ворон был далек от того, чтобы останавливаться на достигнутом. Каждый раз, когда муравей не смотрел или был в дозоре, он использовал возможность забрать как можно больше предметов. После 30 минут грабежа, размер горы сокровищ перед ним заметно уменьшился, но муравей остался в неведении об этом. Слава богу, что у него низкий интеллект. Единственное, что у него на уме, это, наверное, долг и ничего больше. Именно это и облегчило задачу ворона. Но теперь ворон оказался в весьма затруднительном положении. Его сокрытие скоро закончится. Время, которое он шел из лагеря на всем пути внутри колонии, заняло уже 15 минут. Так что в общей сложности у него оставалось 15 минут, прежде чем порошок потеряет свою эффективность. Ворон должен был принять решение уже сейчас. Должен ли он продолжать свою добычу или убраться отсюда как можно скорее? Ой, погоди, я и забыл, что у меня есть 3 партии порошков сокрытия. Хе-хе, я идиот. Ворон ударил себя по лбу из-за его глупости. Он не может поверить, что забыл что-то настолько простое. Затем он решил отойти от линии видимости муравья и снова нанести порошок на свое тело. Как только это было сделано, теперь ему ни о чем было беспокоиться. Затем он пошел дальше и продолжил свою великую добычу. Огромный урожай, ла-ла-ла-ла-ла. Как только он вышел из муравейника, ворон замурлыкал выдуманную мелодию, отражавшую его нынешнее настроение. Когда он вошел внутрь, он вовсе не ожидал награды. Он просто удовлетворял свое любопытство. Никогда бы он не подумал, что получит клык виверны и кучу блестящих сокровищ внутри. На самом деле ворон не забрал все. Он позаботился о том, чтобы оставить эти блестящие одежды, которые были совершенно бесполезны для него, и так как его время было продлено, он позаботился о том, чтобы скрыть свои следы, и чтобы не поднимать ненужную тревогу. Ну, это может не сработать, так как холм сокровищ превратился в холмик блестящей одежды, но все же, по крайней мере, они будут подозревать друг друга и ничего не свяжут с ним. Хотя у ворона не было шансов углубиться в колонию или встретиться с королевой муравьев, это было совершенно нормально для него, так как он в любом случае не нуждался. Он уже все понял, как только увидел солдата-муравья. Ранее ворон был действительно удивлен, что лорд муравьев когда-либо думали о строительстве своей колонии внутри королевства, так как обычно они, как правило, начинают где-то довольно скрытно и строят свои силы там. Их хищнические инстинкты могли быть пробуждены из-за их родословной, но они были довольно осторожной группой и часто держались подальше от существ, которые могли разрушить их дом. Вот почему появление лорда муравья сильно задело его интересы. Он уже знал, что что-то случилось, и это было причиной, по которой он хотел пойти сюда. Тренировка, фактически, остается на втором плане. Королева должна была бы достичь этой стадии, а это место может быть немного оживленнее, чем я ожидал вначале. Ворон вздохнул и зашагал обратно к лагерю. Как только он добрался до лагеря, он сразу же направился к своей палатке и был несколько удивлен, увидев, что все внутри все еще находятся в этом медитативном состоянии. Он взглянул на благовония и увидел, что они уже превратились в пепел. Он быстро проверил их состояние с помощью своей глазной техники и увидел, что с ними все в порядке. Должно быть, в состоянии крайнего расслабления. Да, было бы очень невежливо останавливать их. Он вздохнул с облегчением, когда понял, что им ничего не угрожает. Они только что вошли в состояние крайнего расслабления, поэтому до сих пор не проснулись. Крайнее расслабление – это ментальное состояние, совершенно отличное от медитативного, когда они только восстанавливают свою потерянную энергию. Как только человек войдет в это состояние, его тело расслабится до такой степени, что его ум будет сосредоточен только на этом чудесном чувстве. Польза от вхождения в это состояние помимо упомянутого выше. Экстремальная релаксация способствует не выздоровлению, а восстановлению. Этот процесс излечивает скрытые повреждения, предыдущий стресс, длительное истощение и многое другое, позволяя организму восстановить себя в лучшем состоянии. Вопреки всеобщему убеждению, можно было бы на самом деле приучить себя входить и выходить из этого состояния свободно, но так как это, вероятно, был первый раз, когда они испытали это, то у них нет никакого контроля вообще. Ворон вышел на улицу и решил приготовить еду, так как сейчас он был в хорошем настроении. Он снова вышел из палатки и достал несколько кухонных принадлежностей, которые у него были, и ящик с мясом. Ворон решил тушить вкусное мясо муравья в течение часа, чтобы приготовить аппетитный суп. Он также добавил немного овощей и приправ, чтобы разнообразить вкус блюда. Пока суп кипел, ворон решил осмотреть пространственные кольца, которые ему удалось украсть из колонии. Он получил в общей сложности 15 колец, и ведь нет никакого способа, чтобы все они опустили, верно? Он вытащил первое и заглянул внутрь. Результат был довольно разочаровывающим. Это пространственное кольцо почти сломано, так как пространство внутри совершенно неустойчиво. Кроме мешков с золотом и нескольких стопок золотых карт, он больше ничего не нашел. Он разочарованно вздохнул, вырыл в земле небольшую ямку и положил туда пространственное кольцо. Затем он достал следующее. На этот раз он был впечатлен. Это пространственное кольцо ранга и полностью пригодно для использования. Пространство внутри смехотворно широкое. Он решил, что мог бы поместить там гору. Там были сундуки, наполненные золотыми картами, а также некоторые кузнечные принадлежности внутри. Также там находились неплохие материалы. Он решил, что сможет сделать что-то хорошее из них. Глава 61. Командная работа. И снова, почти не приложив усилий, ворон стал богаче. Если он превратит все, что он украл, в золото, то сумма, которую он заработает, будет по крайней мере эквивалентна 3-летней зарплате его отца вместе с доплатами. Хотя он чувствовал себя довольно плохо, так как эти предметы были извлечены из жертв муравьев, он решил не позволять этому беспокоить его слишком сильно. Они были мертвы, и он должен был двигаться дальше. Однако он позаботится о том, чтобы деньги, которые он заработает на их вещах, были использованы с пользой. Также очень вероятно, что прямо сейчас колония находится в состоянии повышенной готовности. С тех пор, как ворон ушел оттуда и забрал все эти вещи, прошел день. К этому времени они должны были бы узнать, что их куча сокровищ превратилась в груду блестящей одежды, и с таким же успехом могли бы проследить все следы, которые они могли найти, чтобы найти его. Очень жаль, но так уж случилось, что ворон опережал их на 5 шагов. В настоящее время ворон путешествовал с группой. Марк и Пауль получили фантастический отдых и никогда не чувствовали себя лучше. То же самое касается отдыха, который погрузил их в это глубокое медитативное состояние благодаря благовониям, которые ранее сделал ворон. Теперь они более нетерпеливы и лучше пригодны для боя. Джонас взял их с собой на патрулирование. Поле боя было устрашающе тихим, что заставляло большинство из них задуматься о том, что происходит. Ворон подумал, что муравьи, возможно, охотятся за преступником, которым был он сам, внутри колонии, поэтому нападения не было. Он знал, что это ненадолго, но кто знает, сколько там муравьев. Они не упустят шанса напасть, особенно, если королева приближается к этому моменту. Да ладно тебе, неужели, теперь, когда мы ищем каких-то действий, они отступают? Что серьезно? Простонал Пауль, явно сойдя с ума от скуки после всей этой прогулки. Я тоже нахожу это странным. Я патрулировал здесь с тех пор, как были построены эти стены, и у нас никогда не было такого затишья, как сейчас. Интересно, что происходит? Джонас подпер подбородок ладонью, оглядывая поле боя. Тогда мы будем ждать, они же не исчезнут так просто, верно? Ворон улыбнулся и огляделся. В его голосе звучала уверенность, которую могли бы заметить только его друзья. И раз уж он это сказал, то нет причин терять их бдительность. Прошел час, и вот уже полдень. Команда стоит под навесом палатки, глядя на землю под стенами. Они видели людей, которые отдыхали, спали, медитировали или патрулировали здесь и там. Как и говорил ранее Джонас, в этом лагере крайне редко случалось такое затишье. Теперь, когда он подумал об этом, ему нужно было кое-что исправить. Это фактически первый раз, когда этот лагерь пережил эту праздную сцену. Обычно вы видите муравья или 4 на поле боя, сражающихся со своими воинами и другими рекрутами, как он, но сейчас ничего не происходит. И если честно, то от этого у него мурашки бегут по коже. Бум! Срань господня! Джонас чуть не упал с того места, где стоял, когда услышал этот звук. Он тут же обернулся и увидел, из-за чего поднялся шум. Хотя в этот момент он не должен удивляться, он ничего не может с этим поделать, так как способ, которым эти муравьи выходят на поле боя, действительно весьма вызывающий. Он потерял счет тому, Сколько раз эти существа делали это, к счастью, они не появляются случайно, иначе земля под ними действительно провалилась бы. Он уже собирался спросить Ворона и его команду, не хотят ли они уйти, но тут поднялся еще больший хаос, который застал их врасплох. «Бум, бум, бум, что происходит?» – спросил Джонас. Теперь ситуация стала еще более мрачной. Он совсем этого не ожидал. Кроме того, который вышел раньше, появилось еще несколько муравьев, и они вместе завизжали и бросились на бойцов, которые присутствовали на страже. Джонас был озадачен, это скорее всего самая интенсивная атака, которую они когда-либо отбивали. Он посмотрел вниз на хаос, который возник из-за муравьев. Он молча сосчитал и заметил по крайней мере 15 муравьев на всем поле боя. Он почувствовал слабость в коленях, но в то же время почувствовал руку на плече. Он обернулся и увидел, что Ворон смотрит на него с улыбкой. «Мы скоро отправимся на помощь. Возвращайся в главный лагерь, чтобы попросить подкрепление». Таковы были слова Ворона, прежде чем он повернулся и подал сигнал команде выдвигаться. Джонас хотел что-то сказать, но вспомнил, что Ворон до сих пор умел делать. Он решил, что будет лучше, если он последует его совету, но прежде чем он сделал это, «Будьте осторожны», — сказал он, развернувшись и побежав к главному лагерю. Ворон кивнул, и вместе со своей командой они спрыгнули с того места, где стояли. Едва они приземлились, как увидели бешено мчащегося к ним муравья. Пауль вышел на протоптанную дорожку и встал перед командой, одновременно насторожившись. Марк и девочки были позади него, а Ворон скрестил руки на груди. «Прикрывайте друг другу спины», — произнес Ворон, и все закивали. Муравей подходил все ближе и ближе, но прежде чем они столкнулись, Анна натянула лук и прицелилась. Стрела просвистела на ветру, муравей увидел это, но решил не обращать на нее внимания, так как знал, что она не пробьет твердый панцирь. Приблизившись, стрела внезапно изменила свою курс и приземлилась на один из открытых суставов. Муравей взвизгнул от боли и продолжил наступление, свирепо глядя на Анну. «Хороший выстрел», — похвалил ее Ворон. «Это не заняло много времени, прежде чем противоборствующие силы встретились». Муравей поднял одну из своих лап, и Пауль принял атаку. Он наклонил свой щит намеренно, чтобы перенаправить удар на землю, что затруднило бы муравью возвращение его лапы в обратное положение. Марк воспользовался этим временем, чтобы вскарабкаться на лапы муравья, явно целясь в суставы. Но прежде чем он смог продолжить, он почувствовал, что муравьи сосредоточились на нем и намеревались остановить все, что он собирался сделать. Муравей поднял другую лапу, чтобы разрезать Марка надвое, но прежде чем та добралась до него, стрела Анны попала в его твердый панцирь на лапе, заставив муравья промахнуться мимо цели. Тем временем Эллин и Луна начали действовать. Девочки бросились вперед и спрятались под большим муравьиным брюхом, пока его отвлекал Марк. Благодаря их тренировкам, они тоже смогли забраться на ноги муравьев, не боясь при этом упасть. Это связано с их энергетическим контролем. Эллин решила нанести удар по лапе, на которую раньше была пущена стрела, а Луна – по левой задней лапе. Никто не произнес ни слова, все трое одновременно отрубили муравью лапы, на которых сидели, и муравей упал. Пауль ухмыльнулся и крепко прижался к земле, увидев, что голова муравья падает прямо перед ним. Как только муравей упал, Пауль подпрыгнул и нацелил свое копье, он усилил хватку и замахнулся, бросив копье прямо в глаза зверю. Падая, Пауль увидел, как Марк метнул один из своих мечей в другой глаз. Теперь, когда существо было ослеплено, оно пыталось, по крайней мере, убить одного из них. Когда Луна вышла из-за спины зверя и прыгнула на голову муравья, она нацелила свое копье и пробормотала. Пронзающий свет. Луч света вырвался из наконечника ее копья и пронзил голову муравья. Зверь взвизгнул в последний раз и упал замертво. Команда собралась и улыбнулась. Хорошая работа. Когда Ворон собирался похвалить их, прямо под ними произошло еще одно землетрясение. К этому времени эти люди уже знали о предстоящем за ним событии и не нуждались в инструкциях Ворона, и сами ушли с дороги. Когда они отступили, из земли вынырнул еще один муравей и издал громкий визг. Команда была застигнута врасплох и совсем запыхалась, потому что они только что имели дело с одним из них. Человек, который с самого начала мало что делал, решил взять дело в свои руки. Фигура Ворона расплывалась с его места. Прежде чем кто-либо заметил это, он уже был на уровне головы муравья. Муравей был удивлен, он попытался проглотить Ворона, Но прежде чем он смог это сделать, его лицо встретилось с его заряженным кулаком. Это было похоже на пушечный выстрел в лицо. Муравей потерял равновесие от силы одного удара ворона. Он попытался встать, но тот уже снова был у его головы. Он поднял руку, которая, казалось, была покрыта блестящей сталью, и вонзил ее в мозг муравья, положив ему конец. Ворон сошел со своего места и посмотрел на команду. «Все, хорошая работа».